Мистер Г. прижался ухом к двери Калипсо и попытался выяснить, проснулась она или еще спит. Он сварил ей крепкий-крепкий кофе, как тот, что они пивали с Улиссом за кулисами паршивого кабаре «Две скрипки» на Бискейн-бульваре в Майами. Именно там они и познакомились. Это было давно, так давно. У него тогда еще даже усов не было, даже борода еще не росла. Они стали друзьями на всю жизнь. «Любовь на всю жизнь. Мы любим друг друга, старина», — говорил мистер Г. Улиссу. «Во всяком случае, я тебя люблю. Я отдал бы тебе все самые мои красивые рубашки». Улисс смеялся, брал свою скрипку и отвечал ему с помощью нот. «Паганини, чистой воды. Они любили друг друга, вот и все. А годы шли, менялись женщины, текли реки текилы». Калипсо встала, поздоровалась с фиалкой, начала ей что-то рассказывать. Он бы с удовольствием подарил ей букет цветов, чтобы подчеркнуть важность сегодняшнего вечера, но испугался показаться идиотом. Не очень-то мужское дело дарить букеты. Для крутого чувака это не подходит. Он толкнул дверь и вошел, сказав первое, что пришло в голову. «А ты открыла пакет, тот, что пришел из Майами?» Калипсо еще не закончила беседу с фиалкой, она разговаривала с ней каждое утро, это у нее был такой ритуал, она называла это медитировать. Он называл это терять время или дрочить, когда очень уж сильно напивался. Скрипка ожидала, прислоненная к спинке стула. «Это будет сегодня вечером, это будет сегодня вечером», — говорила она, поглядывая на нее. Она сегодня проснулась от того, что у нее зачесались кончики пальцев. В крови забегало множество маленьких огненных муравьев. Сегодня утром она не пойдет в душ. Перед концертом она никогда не мочит подушечки пальцев, чтобы они не размякали. Она перевела взгляд на скрипку. Когда луч солнца падал на лакированное дерево, оно блестело золотистой карамелью. Она лежала наготове, трогательная, доверчивая. Калипсо захотела прижать ее к себе, чтобы прогнать страх, который поднимался в ней. «Ох, не притворяйся скромницей, это из-за тебя люди ненавидят меня. Знаешь ли ты это? Они завидуют, они не могут понять, как такая невзрачная девица смогла обзавестись таким прекрасным инструментом. Кто ей купил? Или она его украла? Если бы они знали, если бы они знали Улисса Муниса с его удивительной судьбой». Она вновь посмотрела на фиалку, на ее желтые лепестки с вкраплениями черного и лилового, на здание напротив, на другой стороне улицы, на ржавую пожарную лестницу, которая ярко выделялась на фоне фасада, на грязные засаленные окна. Она вздохнула и, наконец, обернулась. Она готова к выступлению. Мистер Г. стоял на пороге комнаты, он держал в руках, затянутых в желтые кожаные перчатки, дымящуюся чашку кофе. «Ты мне не ответила? Ну так как? Ты хочешь сказать, что не уйдешь, пока не узнаешь, что в этом пакете?» «Yes, ma'am». Он сказал это с неподражаемым акцентом, как говорят чернокожие актеры в голливудских фильмах, которые играют усердных слуг, ворочающих белками огромных глаз на черных лицах. «Это же подарок Улисса, ты же знаешь, или Роситы?» «Это одно и то же, не обязательно». Калипсо раскрыла пакет, стараясь не порвать упаковку. «Никогда не знаешь, что там. Росита могла сунуть туда конфетти, зерна риса или перья. Или письмо». В пакете не было ни конфетти, ни зерен риса, ни перьев, ни даже письма. Там было платье. Длинное вечернее шелковое платье, вышитое белым жемчугом. Калипсо развернула его, наслаждаясь шуршанием шелковистой ткани. «Оно великолепно!» — прошептала она, разглядывая узор жемчужной вышивки, изображающей цветы, плоды и на плечах двух птиц с длинными шеями, которые двигались, когда женщина, надевшая платье, поводила плечами. «Я никогда не видела ничего более изящного. Ты видел, мистер Г., как меняется цвет жемчужин в зависимости от освещения, а не как капельки росы?» Калипсо обернулась, чтобы поделиться радостью с мистером Г., но он отпрянул от нее в ужасе. «Ну что ты, это всего лишь платье, и ты никогда такого красивого не видел, это точно?» «Это не просто платье», — прогремел мистер Г. «О боже, какое безумие, зачем выпускать черта на волю, словно недостаточно было от него беды?» И он истово перекрестился. Калипсо расхохоталась, такое у него было напуганное лицо. «Это же подарок от Роситы и Улисса, они не хотят, чтобы я сегодня выглядела заморашкой». Она взяла платье, зарылась в него лицом, вдохнула аромат ткани. Чудесный запах наполнил всю ее, унося далеко-далеко. Она окунулась в запах целиком, узнала ноту мандарина, апельсина, почувствовала бархатистую поверхность листа фиалки, а еще глубже, подождав немного, обнаружила аромат белого жасмина, подрагивающего свежими листьями розы и мускуса, немного ванили и ветивера, и еще запах белого кедра, поднимающийся из глубин старого сундука. Она вдохнула их, закрыв глаза, словно получая благословение от Улисса перед сегодняшним концертом. «Надо узнать, как называются эти духи, которыми благоухает голубое платье, вышитое белым жемчугом». Она выпрямилась, поискала глазами мистера Г. Он ушел. Кофе оставил на тумбочке у кровати и забыл закрыть за собой дверь. Позже она еще порылась в бумажной упаковке. Странно, все-таки платье, которое появляется без слов, без письма, и рука ее натолкнулась на пару туфелек, подходящих к платью. Из темно-синей ткани, тоже затканных жемчугом, не новые, немного стерся каблук, немного вытерлись бока, словно владелица часто задевала ими тяжелый мужской башмак. Словно она просовывала колено между ног возлюбленного, приникала к нему, требуя свое по праву. Туфли сладострастной, жадной до ласки женщины. Одна нитка, на которой висела маленькая жемчужина, уже почти порвалась. Калипсо тронула ее ногтем, словно граната, из которой вынули чеку. Они как раз, как в сказке про Золушку. Я буду танцевать ровно до полуночи, и на 12-м ударе вновь превращусь в мышь. Но это будет потом, и это не моя забота. Она натянула платье, покрутилась, повернулась к фиалке и сделала ей реверанс. «Что-нибудь слышно от Хизер?» — спросила Гортензия подруг, вновь собравшихся в кафе «Виант». Джессика, Астрид и Рози согласились заменить подробный понедельничный ужин на краткий ланч из-за концерта Гэри. Они тоже на него пойдут, они обещали. «Да», — ответила Джессика, — «она нашла квартиру в Сантьяго и собирается инвестировать в интернет-предприятие. Я точно не поняла, в какое, но я у нее спрошу, если тебя это интересует. Мы часто созваниваемся по скайпу». «Она дала от себе полгода, чтобы раскрутиться. Боюсь только, что этого мало», — сказала Рози. «Ну, у нее все всегда очень быстро получается», — возразила Астрид. «У меня, боюсь, все тоже быстро получается», — ответила Гортензия. «Рассчитывайте на меня, понесемся стримглав и вовсю прыть». «Я тут встретила Фрэнка», — сказала Джессика. «Он аж позеленел от злости, когда я сказала, что ты едешь в Париж выпускать собственную коллекцию. Что ты нашла богатого спонсора и нарисовала свою первую коллекцию? Он был раздавлен, как червяк. Если бы я могла, я бы вывалила ему весь контейнер хороших новостей на голову, единственно для того, чтобы посмотреть на его жалкую физиономию. Он чуть не заболел от расстройства. Потом мне Малькольм рассказывал, он 3 дня в себя прийти не мог. Ходил злой, как черт. Живот у него побаливал, тошнило. Вот так-то ты отомстила за всех нас». «Он, в общем-то, вполне предсказуем. Либо он тебя нещадно эксплуатирует, либо он тебя облаивает. Выбор тут невелик», — заметила Гортензия. Бедняжка Скотт тоже узнал об этом, опять по словам Малькольма. Но это его вовсе не расстроило. Он весел, как зяблик, и даже как-то преобразился, кажется. Изменил прическу, стал по-другому одеваться, вывел перхоть. «Шершая ля фам», как говорится. «Или просто подыскал шампунь», — засмеялась Гортензия. Рози покраснела и уткнулась в меню. «Скажи, пожалуйста, а ты ничего от нас не скрываешь?» — воскликнула Джессика, уставившись на нее в упор. «Да что ты, как ты могла такое подумать?» «Что подумать? Ну, когда ты говоришь «шерша ля фам»?» «Ты краснеешь, как невинная юная дева. Так значит, это ты та роковая женщина, которая соблазнила этого здоровенного, усыпанного перхотью недотепу?» «Он не недотепа, он просто...» «Он простофиля, ты проиграла. Сегодня ты платишь за всех нас. Ты скрыла от нас важную информацию». Рози заныла, что сейчас неудачный момент, она еще не выплатила кредит, и потом со Скоттом только самое начало. «Да, но все идет к тому, что вы замутите, а ты молчала. Всем выпивки я закажу все самое дорогое, а ты расскажешь нам, каким был твой первый оргазм с нашим славным Скоттом. Вот только мы пока...» «Вы пока не дошли до самого главного?» Рози с огорченным видом кивнула. «Отправляем друг другу смски и встречаемся субботними вечерами». «Немного же нас будет на наших понедельничных встречах», — отметила Джессика. «Гортензия уезжает, Хизер уехала, и если Рози выйдет замуж, она поедет жить в пригород. Вы уже выбрали домик с бассейном или без?» «Но ничего еще не произошло», — робко попыталась протестовать Рози. Джессика повернулась к Астрид. «Останемся в итоге только мы с тобой. Ну, возьмем в команду новых членов. О, кстати, моя сестра Антуанетта, она сейчас придет, и она секс-бомба», — спросила Рози, обрадованная, что перестала быть центром внимания. Ей нужен шикарный прикид, чтобы подписать свой контракт с агентом. Она хочет таким образом поднять цену. Я сделала небольшую подборку того, что возможно. Как же хочется ее увидеть, сказала Гортензия. Просто чтобы удостовериться, что ты нам не солгала. Ты не будешь разочарована. Пристегните ремни, подруженьки, вас ждет прогулка в другое измерение. «Ну, почему тебе так нужно ехать в Париж?» — вздохнула Рози, которая вдруг стала страшно грустно от того, что Гортензия уезжает. «Потому что так надо. Я ничего не могу с этим поделать. Но я вернусь, и я обещаю вам, что вы, так или иначе, примете участие в этой авантюре. Ведь вы лучшие». «Вот это точно!» — воскликнули Джессика и Астрид. «Вы мне еще понадобитесь. Я хочу иметь мировой успех». Гортензия нарисовала Эйфелеву башню на бумажной скатерти, украсила ее французским флагом, с хрустом вырезала рисунок, наткнула его на вилку и отважно провозгласила. «А теперь кто победит, я или ты?» Сзади нее в ответ эхом раздался голос. Растиньяк из книги «Отец Горио», самый финал, и, бросив обществу свой вызов, он для начала отправился обедать к дельфине Нунсингьен. Примечание, перевод Корша, конец примечания. Какой поворот? В последней строчке ситуация в корне меняется. Сердце затоптано ногами, студент бросает свои мечты в сточную канаву. Какая жестокость, какое искусство. Я обожаю этот роман. Он в свое время чуть не взорвал мне мозг и кристаллизовался внутри. Бальзак — настоящий ковбой. Джон Уэйн — ребенок по сравнению с ним. Убери кольт, Джонни, ты готов? Гортензия медленно обернулась, она сперва подумала, не младшенький ли решил подключиться к ее волнам и стрекочет в ожидании того, что она обратит внимание и тоже подключится, но, обернувшись, очутилась лицом к лицу с девушкой такой красоты, что дальше она растерянно забулькала. «Вы...» — она потеряла дар речи. Она хотела спросить, «Вы сестра Астрид?», но не могла вымолвить ни слова. Она посмотрела на руку, протянутую богиней, и сперва побоялась пожать ее в ответ. Ей пришлось сделать над собой усилие. Девушка сказала, что ее зовут Антуанетта. 1,82 м, ноги до небес, тонкая, изящная, грациозная, стройная, крепкая округлая грудь, оттягивает ткань дешевого платьица, крепкие ягодицы, растягивает его сзади, тонкие запястья и щиколотки, хотелось бы подчеркнуть их штрихами чистого золота, светящаяся кожа, густые каштановые волосы, стриженные под каре, прямой нос, рот ослепительный, словно корзинка черешни с клубникой, и, главное, бирюзовые глаза с длинными черными ресницами, в которые хочется погрузиться и никогда больше не выныривать, глаза, которые затягивают в себя. Эта девушка бездна, заполненная красотой. Как можно рассуждать о равенстве мужчин, увидев такое создание? Гортензия, справившись с волнением, пожала протянутую руку, выдавила «Привет, меня зовут Гортензия». Создание улыбнулось, открыв ослепительные зубы, и сказала: «А, это ты, Гортензия? French girl? Та, что хочет покорить своими платьями весь мир?» «Да, это я. Ну, тогда неудивительно, что ты цитируешь Бальзака». «Астрид сказала тебе, что я еду в Париж открывать свой дом моды». Антуанетта кивнула, тонко улыбнувшись. «Человек, не видящий в моде ничего, кроме моды, просто глупец. Элегантность не только не исключает ума и познаний, но, напротив, освещает их». Примечание Оноре де Бальзак «Патология общественной жизни». Перевод Мильчины и Гринберг. Конец примечания. «Опять Бальзак. Ты выучила наизусть?» «Нет, но когда я читаю что-то, что мне нравится, я запоминаю текст». «Она сказала тебе, что я открыла революционный вид ткани, который полностью изменит всю моду». Антуанетта опять кивнула. «Мне нравится слово «революционный». «Значит, давай работать на меня. Если мы с тобой объединимся, нам не будет преград. С тобой я точно добьюсь успеха. Я назначу тебе процент с прибыли. Ты будешь не просто супермоделью, ты станешь деловой женщиной, богатой и независимой. Весь мир будет у твоих ног». «Мне наплевать на деньги, и на весь мир у моих ног тоже наплевать. Я не нуждаюсь ни в чем, что не относится к культуре или свободе. Я буду работать на себя, если мне понравится то, что ты делаешь. Но надо же оплачивать твою работу. Мы должны составить контракт. Разберемся как-нибудь. Но ведь я люблю учиться. Это мое хобби. Я люблю приобретать знания так же, как другие заниматься шопингом. Когда ты много знаешь, ты хоть кому-то можешь заткнуть рот и заслужить уважение. Значит, удиви меня, научи меня тысячи разных новых вещей. Расскажи мне о моде, о роскоши, о королях, о Версале, о Марии Антуанетте. Поведай мне историю первых домов моды. Научи разбираться в тканях, в тонкостях стиля. Расскажи о подоплеке элегантности. И тогда у нас все получится». «Да, если так, то...» — пробормотала Гортензия, которой было явно нечего сказать. Она уже лихорадочно думала, откуда ей взять все эти знания. «Это все, чего я хочу. Ты знаешь, откуда я? Астрид тебе не рассказывала? Я родом не с Парк-авеню. Я родом из джунглей. Мне не нужно быть счастливой. Я все это мельтешение вокруг счастья не понимаю. Мне нужна настоящая жизнь с ее взлетами и падениями, ссадинами и шишками. Там, где я родилась, выжить было уже подвигом, особенно если ты девочка, и у тебя нет ни отца, ни дяди, ни старшего брата, и ты сводишь с ума одним движением задницы». Потом она повернулась к Астрид и сказала ласковым тихим голосом: «Ты нашла мне такой костюм, чтобы я могла нейтрализовать этого белого коротышку, который хочет навешать мне лапши на уши. Я читала его контракт, он издевается надо мной, надо его осадить. Мужчины так утомительны, безмозглые козявки, мнящие себя олимпийскими богами. Ты закажешь мне шоколадный десерт, сестренка, я ужасно хочу есть». Гэри еще раз посмотрел на часы, и у него перехватило дыхание. 4:15. Меньше чем через 3 часа он будет на сцене. Он укрылся в своей хижине в Центральном парке, он всегда туда приходил накануне каких-то важных событий в жизни. Ноги сами вели его туда, хотя он даже об этом и не думал. Войдя он в парк севера, запада или востока, он с удивлением оказывался сидящим на скамейке в бревенчатой хижине. «Страшно ли мне?» — говорил он себе, засовывая руку в карман и нащупывая черный галстук, который он нашел в шкафу Гортензии. Он был натянут с помощью 2 кнопок и служил вешалкой для ее шейных платков. Он тщательно разгладил его рукой, но кончик упрямо топорщился. Он закрыл глаза и начал повторять партитуру весенней сонаты. Он несколько раз подряд повторил первую фразу, она ведь самая важная. Если он ее завалит, все остальное пойдет наперекосяк. Он погрузился в музыку, пальцы вспоминали прикосновение к клавишам, его тело вспоминало движение, он напевал один отрывок за другим. «Ми, соль, фа, фа диез ми». Открой глаза, представь пустой концертный зал, тишину, которая наполняет его, огромный рояль, опущенные кресла. Один за другим зажигаются огни, нарастает шум, открываются двери, люди входят, рассаживаются. Вскоре ему пора на сцену, он сядет за пианино, рядом с ним встанет Калипсо, грянут первые звуки ее скрипки. Калипсо. И в голове его вновь раздался голос Елены. «Тебе не удалось добиться ни капли откровенности за месяц репетиции. Ты ничего о ней не знаешь, и тебя это не смущает. Ты меня разочаровал. Ты такой же, как и все мужчины, а я думала иначе. Откровенность должна быть не менее важна для юношей, чем для девушек». «А правда ли, что я никогда не задавал вопрос, Калипсо?» — спросил он себя, пробегая пальцами по коленям. «Да, это чистая правда. Почему же я ни о чем не спрашивал? Ни Калипсо, ни Гортензию, никого вообще?» Я довольствовался тем, что жил день ото дня, изучал свое фортепианное искусство, проигрывал в голове ноты, ел мюсли с молоком, обнимал Гортензию. Может быть, я легкомысленный человек, поверхностный человек? Неужели так важно задавать другим вопросы? Елена явно считает, что это делать надо, она обладает знанием древних и мудрых душ. Этим утром он получил сообщение от ее величества бабушки. Она желала ему, чтобы все прошло великолепно в этот вечер. Всего наилучшего, мальчик мой. СМС-ка от ее величества бабушки. Она научилась писать сообщения. Она такая милая, она даже, может быть, лукавая под толстым слоем белой пудры. У них с ней есть даже собственный специальный пароль. Она подписывается по-французски. Ее величество бабушка, а он кот в сапогах. Она подумала о нем, это очень трогательно. Люблю ее величество бабушку, очень люблю. Ей я тоже никогда не задаю вопросов. Она считает это неподобающим. Она выражается весьма целомудренно, осторожно, выбирает слова. Фортепиано что-то говорит к скрипке, скрипка отвечает фортепиано. А что, если я умею общаться с людьми лишь посредством музыки, как Шопен, который обращался к Жорж Санд, высказывал ей свою любовь, свой гнев, свое раздражение? Почему я никогда никому не задаю вопросов? Лишь однажды я что-то решился спросить. Это было в Эдинбурге, тем вечером, когда я встретился со своим отцом. Он мне ничего не ответил и той же ночью застрелился, но перед этим оставил мне письмо, по которому завещал замок Кричтон. В организме моего отца было множество литров алкоголя. Нашли его на диване в прихожей. Я узнал об этом не сразу, а на похоронах не был. А выяснилось все гораздо позже, когда я получил письмо от нотариуса. Когда я оставил за спиной Эдинбургский вокзал после этой неудачной встречи в пабе «Лук», я обещал себе никогда больше не интересоваться его судьбой. Пусть тонет в своих баррелях пива, мне и слышать о нем больше не хотелось. Но, с другой стороны, я могу вспомнить все до последней подробности, каждую деталь, каждую фразу, сказанную в тот день, когда миссис Хауэлл отвела меня туда, в паб, чтобы познакомиться с отцом.